передвойное. Первое. В центре Ягодного Сергей постучал по кабине. Машина остановилась. Он спрыгнул, поблагодарил шофера и шагнул на пешеходную дорожку. Печать новостройки ощущалась во всем облике Ягодного. Его возраст едва ли перевалил за 5-6 лет. В этот тихий теплый день одноэтажные дома плотной рубки в 3,6 окон с желтыми своими стенами и белыми крышами гляделись на фоне темной зелени очень уютно, даже красиво. Кое-где за двором и штакетником просматривались маленькие огороды, поблескивали стекла самодельных тепличек и парников, прорисовывались и параллельные улицы, и разномастные цепочки домишек справа и слева от центральной улицы. Конечно, не всех колымчан держали в лагерях до смерти. Бытовиков и кое-кого по 58-й освобождали, когда кончался срок. А при Берзине даже за хорошую работу день засчитывался за два. Так на Колыме постепенно зародилась и оформилась категория советских граждан второго, пожалуй, даже третьего сорта. Вторыми тогда считались несудимые по какой-то причине горожане-работяги и крестьянская колхозная масса без паспортов. Понятно, что бывшие заключенные не всегда торопились уехать на материк. Они не искушали судьбу и оставались на месте. Мастерили себе жилье на окраинах поселков. В дело шли брошенные или краденые доски, старый брезент, ржавые листы железа, ломти дерна с ближнего болота. Устраивали крошечные оконца из стеклянных кусков, навешивали дверь, обитую брезентом или мешковиной, и учили жить на воле, подрабатывая кто чем может, только не восточертевшим забое. Ягодный был центром Северного горнопромышленного управления. В две стороны от него в те годы работали прииски от Урях имени Горького, Хатынах имени Водопьянова, Бурхала, Штурмовой, сетью отдельных лагерей и забоев, большая часть из которых шахтного типа. Деревянное двухэтажное здание в центре поселка занимало управление. Оно стояло чуть в стороне от шумной Колымской трассы. По ней ежесуточно проходили сотни автомашин. Морозову стало тряски в кузове. Ему хотелось лечь, покемарить хоть час-другой. Он огляделся, увидел маленький стоптанный сквер, эстраду, выкрашенную в грязно-коричневый цвет, ряды скамеек перед сценой и жалкие остатки кустов по сторонам. Минут 5 он сидел, оглядывался, зевнул раз-другой и не удержался. Положил сверток под голову, ладонь под ухо, колени к животу. Классическая поза умудренного невзгодами странника. И уснул. Менее чем через час его сон был прерван грубым окриком. «Встать!» Сергей мгновенно сел, еще не понимая, где он и что случилось. «Руки на колени!» — послышалась команда. Перед ним стояли два охранника, а командовал третий с лычками сержанта на погонах. Широкое скуластое лицо выдавало в нем калмыка или киргиза. «Кто такой?» Кобура на поясе сержанта была отстегнута. «Проезжий!» — хрипло ответил Сергей. «В Сусуман еду». «Документы!» — и протянул лапу. Сергей полез в карман. Как он ненавидел сейчас этого человека! Должно быть, его чувство отразилось и на лице, было замечено во взгляде. Калмык вдруг сделал шаг назад, а ладонь его легла на кобуру. Командировочное удостоверение старший патруля разглядывал минуты три. Его узкие глазки недоверчиво сверкали. Потребовал паспорт и тоже читал, перелистывал медленно и не без подозрительности. «Что делаешь в Ягодном?» «Жду попутную машину. Она к скамейке подъедет. Устал от дороги, уснул. Сейчас пойду на трассу». Бдительный наряд мог бы и уходить, но черный штамп в паспорте все-таки насторожил сержанта. «За что сидел?» — спросил он. «За пьянку». Все более сердясь, брякнул Морозов. «Алкоголик я. Когда выпью, не помню, что делаю». И сержант успокоился, подобрел. Он протянул паспорт. «С такими бродягами все просто. А вот с врагами народа, даже если у них паспорт, скажи Сергею правду, его непременно отвели бы в райотдел НКВД. Там очень просто мог отсидеть в камере до выяснения личности и день, и неделю. И никто не понес бы наказания за бдительность». Наряд ушел. Сергей опять лег, потянулся. Но сна уже не было. Досада, даже злость владели им. Вот такая жизнь на крючке. В шоферской столовой пришлось показывать командировку, после чего ему дали обед. А вскоре он уже сидел в кузове грузовика на тяжелых мешках с крупой. По сторонам мелькали серые голые сопки. Уныло смотрелись в долинах перемытые бугры пустой породы. Лес показывался только в узких распадках. В этом каторжном краю было грустно и просторно. Впереди замаячила одинокая остроголовая гора. Сквозь версты проглянул знакомый Марджот. На каком-то крохотном поселке дорожников пассажир из кабины вышел. Сергей перебрался на его место. Молодой шофер прежде всего узнал, кто он и откуда, и проявил повышенный интерес. Агроном, первый раз везет агронома. Вдруг придется побывать в его совхозе, где огурцы и помидоры. С некоторой неловкостью сказал мечтательно: «Слышь, а я уже начисто забыл, какой огурцов запах. Четвертый год здесь, почти два провел за проволокой, столько же за баранкой, и все на крупе и в сухомятку». «Куда теперь едешь?» — спросил Сергей. «Далеко, на Аркагалу, не бывал в тех краях, шахты угольные и еще какие-то. Одним словом, каторга, лагеря». «Каторга», — повторил он, — «настоящая. Для тех, кому был дан расстрел, а его заменили 15, а то и 20 годами, и в шахту. Наручники, цепочка и к тачке. Хватай, катай, вози. Смена кончается, их по собачьему проходу из проволоки прямо в барак. На ноги кляц-кляц железки, лезь на нары. Телогрейки черные, на спине и шапки белый туз. Ну, как в старых картинках про декабристов. Чтобы целиться верней, если оступился и не туда пошел. Сам видел, когда дрова к ним в зону привозил для начальства. Во местечко!» «Не верится», — подавленно сказал Сергей.